Созревание. Картина «Созревание», датированная 1894 годом, является второй версией полотна, написанного Мунком за 8 лет до этого и уничтоженного во время пожара в его мастерской. Эта картина честно и откровенно передает пробуждающееся сексуальное чувство, которое Мунк считал одним из самых глубоких и опасных переживаний, выпадающих на долю человека. Созревание — сложная фаза перехода от детства к зрелости. На картине представлена обнаженная молодая девушка, застенчиво пристроившаяся на краешке постели. Этот мотив — на краю, на грани, на пороге, у черты — является самым популярным в творчестве Мунка. Девочка сидит во фронтальной позе, тесно сведя колени и сложив на них руки. Определенные признаки полового созревания намечены художником на ее теле с нежностью и тактом. Взгляд девочки и само выражение ее лица показывают взволнованность, выражающую страх перед происходящими в ее теле переменами. Тело и руки героини поражают своей худобой, делая ее образ еще более хрупким и ранимым. Фигура героини освещена ярким весенним солнцем, заставляя ее тело отбрасывать резкую тень, которая кажется черным облаком. Критики отмечали исходящее от этой тени ощущение угрозы, а также ее фаллическую форму. Возможно, эта тень символизирует также память прошлого и память о смерти, которая преследовала Мунка всю его жизнь.